478. Если вдохновение связано с психической энергией, то и красота будет у того же источника. Потому говорю, что психическая энергия есть красота. Так можно перечислять все качества великой энергии. Но так как она будет сочетаться со всеми проявлениями жизни, то правильно назвать ее всеначальной. Так и будем называть. Прекрасно чувствовать, что каждому из людей дана такая неисчерпаемая сила. Мы можем такую силу и передвигать физические предметы. Если сила неисчерпаема, то и объем предметов относителен. Сегодня можем двигать малыми предметами, завтра можем продвинуть нечто большее. В этой прогрессии лежит и счастье эволюции. Недавно люди не допускали, что даже физические предметы могут быть движимы сокровенную мощью человека. Но теперь вы видели, что не внешние силы движут предметами, но ваша энергия работает так же, как и сила космическая.